Глава 10. Решение. В течение следующих нескольких дней Стивен была необычайно беспокойна. Она была решительно настроена проверить свою теорию о равенстве полов на практике и предложить Леонарду Эверарду жениться на ней. Но трудность состояла в том, как это сделать. Она не хотела полагаться на случайную встречу. В конце концов, вопрос был слишком серьезным, чтобы пускать дело на самотек. Порой она думала, что следует написать ему и признаться в нежных чувствах таким образом, однако каждый раз немедленно отвергала этот вариант. Однако затем ей стало казаться, что в нем есть свои преимущества. Отсутствие окончательного решения все больше выводило ее из себя. Стивен начала по-настоящему нервничать. Наконец, однажды вечером она осталась наедине со своими мыслями. Мисс Летиция уехала в Норвуд, чтобы проверить, как идут дела в поместье, и намеревалась переночевать в своем прежнем доме. Стивен увидела в ее отъезде возможность сосредоточиться и обдумать практический план действий. Именно поэтому она в последний момент отказалась сопровождать тетушку, сославшись на головную боль. Мисс Летиция обеспокоилась и даже предложила перенести поездку, но все же после заверения Стивен, что ей не грозит внезапная и неминуемая болезнь, уехала. После ужина она устроилась за столиком в будуаре и взялась за сочинение письма Леонарду. Она решила высказать в нем не все сразу, а ограничиться признанием в чувствах. В глубине души она надеялась, что, получив письмо, Леонард не только откликнется на него, но и сделает сам следующий шаг. От этой фантазии сердце девушки начало учащенно биться. Следующий шаг — это звучало так маняще и в меру неопределенно. Она воображала, что он поспешит к ней со словами любви, расскажет о давно затаенной страсти, томившей его душу, а потом поведает, как старался быть рядом с ней, всматривался в ее жесты и выражения лица, чтобы угадать, разделяет ли она его пылкие чувства. И тогда она бросится в его объятия и все-все расскажет ему о своей любви. Стивен трудилась над письмом несколько часов, отбрасывая неудачные варианты и составляя новые, отказываясь от фразы прежде, чем успевала закончить ее. Она не ожидала, насколько мучительным будет маятник между чрезмерной откровенностью и заведомой холодностью. Иногда у нее выходило такое формальное равнодушное письмо, что оно само по себе могло охладить любой пыл. Затем на свет являлся текст, от которого ей становилось неловко. Так что приходилось сразу сжигать исписанный лист. Наконец она сдалась. Так бывало в раннем детстве, когда Стивен вдруг понимала, что противодействие слишком сильное, а потому изящно выходила из положения, сделав вид, что ей не особенно хотелось. В случае с письмом буквально так поступить было невозможно, зато нашелся отличный способ решения проблемы — написать Леонарду коротко и дружелюбно, попросив его о встрече. А уж там, когда они увидят друг друга, в спокойной обстановке, без помех, она сможет изложить ему свои взгляды и открыть душу. Вздохнув с облегчением, Стивен начала новое послание. «Дорогой мистер Леонард», но внезапно остановилась, встала и прошлась по комнате и решила. «Я не должна торопиться. Надо поспать, а потом на свежую голову напишу ему». Стивен взяла книгу, она привыкла после ужина читать романы и увлеклась ею, пока не пришло обычное время, когда она ложилась в постель. Однако этой ночью ей никак не удавалось уснуть, не то чтобы она была в особенном возбуждении. Скорее, она даже успокоилась, приняв решение, и теперь чувствовала себя лучше, чем в последние дни и даже недели. Но она никак не могла прекратить обдумывать возможное развитие событий и рисовать себе различные картины, объяснения с Леонардом. Так что бессонница вовсе не была мучительной. Она не столько не могла, сколько не хотела засыпать. Стивен лежала в постели, размышляла, мечтала и уносилась в воображении так далеко, как позволял ей возраст и представление об интимной стороне жизни. Наутро ее намерения не изменились. Когда тетушка Летиция вернулась к ланчу, Стивен охотно расспрашивал ее о пустяках, с интересом выслушивала рассказы обо всех событиях минувшего дня в Норвуде. Разговоры затянулись вплоть до послеполуденного чая. И только затем Стивен осталась одна и вернулась к реализации придуманного накануне плана. За ночь она успела тщательно продумать все, что напишет Леонарду, а поскольку теперь, по прошествии нескольких часов, стало ясно, что замысел выдержал испытание дневным светом, она была вполне удовлетворена им. На пару минут она задумалась о вводных словах. При имеющихся обстоятельствах писать «дорогой мистер Эверард» было бы глуповато и нелепо. Следовало обратиться к нему как к другу детства, напомнить о прежней близости и непринужденности общения. Ведь тогда они прекрасно понимали друг друга и проводили время вместе. Стивену очень понравилась такая мысль. Затем она решила, что отсылать письмо лучше регулярной почтой, а не с нарочным. Это позволит сохранить переписку в тайне. Удовлетворившись этими соображениями, она взялась за перо. «Дорогой Леонард, не будет ли вам удобно встретиться со мной завтра, во вторник, в 11:30, на вершине Честер-Хилл? Я хотела бы поговорить с вами о предмете, который может представлять для вас определенный интерес. А в таком месте мы сможем говорить гораздо свободнее, чем дома. На вершине холма есть тенистое место, где теперь прохладно и приятно. Искренне ваша, Стивен Норман». Отправив письмо, она погрузилась в рутинные дела, так что у тетушки подозрений не возникло, что в этот день Стивен сделала нечто необычное. А меж тем вечером в спальне, отослав горничную, девушка задумалась о возможных неприятных последствиях своего поступка. Одно за другим она отметала их, подбирая аргументы в свою защиту. «Я вольна поступать, как считаю нужным. Я сама себе хозяйка, ничего дурного я не делаю. Даже если так не принято, и что такого? Бог знает, сколько в мире нелепых условностей. Безнадежно, неисправимо нелепых. В конце концов, кто устанавливает все эти правила? Где эти люди? Те, кто называет условности разумными. Ведь все условности в обществе призваны облегчать общение, помогать честным людям, а не осложнять жизнь». Леонард получил письмо за завтраком. Он не уделил ему особого внимания, так как почта в то утро была весьма многочисленна и включала послания на темы, возможно, не столь приятные, зато гораздо более срочные. Среди всего прочего, там было немало требований об оплате долгов от разного рода торговцев. За время обучения в университете и последующие месяцы Леонард накопил немало неоплаченных счетов. Скромная сумма, которую выдавал ему отец на личные расходы, мгновенно разлеталась на мелочи, а более серьезные покупки юноша делал в кредит. Постепенно долги так выросли, что Леонард начал беспокоиться о будущем. Один раз отец оплатил его счета, однако был разгневан и пригрозил в следующий раз отказаться покрывать долги сына. В сложившихся обстоятельствах Леонард был рад поводу прогуляться и на несколько часов забыть о тревогах. В этом смысле письмо Стивен оказалось как нельзя кстати. Уже с утра было знойно и душно, так что он выбрал тенистую лесную тропинку. Стивен встала свежей, в отличном настроении, несмотря на бессонную ночь. В молодости одна такая ночь не подрывает силы, и достаточно часа или двух, чтобы обрести бодрость. Твердый характер Стивен сказался ей в том, что она не спешила, не испытывала чрезмерного волнения перед назначенной важной для нее встречей. Она преспокойно занималась делами, пока не пришло время идти на свидание с Леонардом Эверардом. Впрочем, в самый последний момент она слегка занервничала, превращаясь из решительной взрослой женщины в юную девушку со всеми вытекающими нюансами, внезапными сомнениями, неуверенностью в себе, резкими перепадами настроения. Однако это не мешало ей трезво относиться к затеянному предприятию и к тому, как надо подготовиться к встрече. Она не стала искать ответа у зеркала, задаваясь вопросом, достаточно ли хороша. Она точно знала, чего хочет, а потому думала не столько о деталях, сколько о самой сути разговора. Надо добиться успеха. Стивен привыкла делать все по-своему. Она была уверена в своей красоте, но не придавала ей слишком большого значения, а потому бегло взглянула на свое отражение, осталась им вполне довольна. Костюм, прическа в порядке и вообще, картина в зеркале представала очаровательной. Женщины часто ищут поддержки у зеркала. Собственный вид придает им храбрости, и своему впечатлению они доверяют больше, чем словам посторонних. Покинув комнату, Стивен ненадолго задержалась в коридоре, неярко освещенном косыми лучами солнца, проникавшими через высокое окно в конце прохода. В этот момент решимость ее чуть не покинула. Возможно, впервые в жизни, выходя из длинного коридора на залитую светом верхнюю площадку лестницы, Стивен почувствовала себя девочкой, существом слабым, нуждающимся в опеке и внимании. Ее охватил страх, обычный и совершенно чуждый. Причем казалось, что он не может оставаться неизменным. Либо разрастется и задушит ее, либо отступит, словно существует лишь в движении. Осознав это, она собралась силами и подавила незнакомое и неприятное чувство. Само это усилие доставило ей огромное удовольствие. Преодолев приступ паники, Стивен огляделась вокруг, как будто дом и привычная обстановка впервые предстали перед ее глазами. Убедившись, что она одна и никто не видит ее, девушка кивнула, отвечая на свои мысли и сомнения, а затем энергично пошла по намеченному маршруту. Щеки ее зарумянились, сердце билось скоро. Женское сердце, не имевшее еще опыта в общении с мужчиной, но инстинктивно готовая к волнениям, победам, схваткам и терзаниям. Вперед, только вперед. Нельзя теперь делать паузу, останавливаться на полпути, колебаться, иначе решимость покинет ее. И Стивен шла быстрым шагом, целеустремленная и отважная, преодолев и затаив в душе страх. Тропа сквозь лес поросла мхом, а за лесом раскинулся обширный луг с цветущим весенним разнотравьем. Она срезала дорогу по узкой тропинке мимо скал и поднялась на Честер-Хилл. На вершине холма росла небольшая тенистая роща, заметная точка ландшафта на многие мили вокруг. Первую половину пути от дома до холма Стивен старалась не слишком усердно думать о предстоящем разговоре, чтобы успокоиться. Но по мере приближения к месту встречи она невольно сосредотачивалась на цели, слишком серьезной, чтобы легкомысленно отвлечься от нее. Последним усилием воли Стивен заставила себя переключить внимание на окрестный пейзаж, воспринимать впечатления и не думать вообще ни о чем. Проходя под сенью чахлых дубов, узкой полосой окружавших роскошный луг, Стивен взглянула вперед на вершину холма и ощутила дрожь. И от нетерпения, и от страха перед тем, что ждало ее там впереди. С этого момента она уже не могла отвести взгляда от конечной точки утреннего пути. Стивен Норман летела к цели, словно стрела, выпущенная мощной рукой. Сомнения исчезли, страх наконец отступил. Она обрела почти утраченную решимость. На последнем участке пути она шла медленнее. Женская природа заставила ее придержать темп, выглядеть беспечной и никуда не спешащей. Внезапно Стивен подумала, что не стоило бы приходить на место встречи первой. Однако проснулось еще одно чувство, хорошо знакомое с детства. Ей стало любопытно. Приключения всегда манили Стивен, а задуманный ею план предполагал в некотором роде приключения и столкновения с неизвестностью. Ей стало смешно. Она затевает нечто вопреки твердым правилам и условностям, а в то же время думает о такой условности, как то, что женщине не стоит приходить на свидание первой. Глупость какая. Стивен фыркнула и вновь ускорила шаг, вступая в рощу на вершине холма.